Глава восьмая. В понедельник днем приехал Эдвин Бернетт, пухлый, учтивый мужчина в безукоризненном костюме. Элен вела себя с ним прекрасно. Из наблюдательного пункта на верхней лестничной площадке мне было видно, как женщина едва сдерживала слезы при упоминании о теперешнем положении Дестера, о галлюцинациях, которые его мучают. Казалось, Бернетт был потрясен. «Но тогда вы не можете оставаться с ним одна в доме», — встревожился он. Это дало Элен возможность перейти к вопросу о санатории в Бельвью. Она сказала, что Дестер согласился заняться лечением, но просил никому не говорить об этом. Именно поэтому она не отвергла слухов относительно его нового назначения. Кроме того, этот слух спасал ее от кредиторов. Бернетт согласился с ней, но предупредил, что вряд ли Дестер будет в состоянии когда-нибудь расплатиться с долгами. «Лучше всего было бы добиться какого-нибудь соглашения для вас, пока дело не дошло до банкротства», — продолжал адвокат. «Вам надо развестись с мужем, тогда мне удалось бы спасти для вас последние несколько тысяч». «Я не могу бросить его, Эдвин», — заявила миссис Дестер. «Именно теперь он по-настоящему нуждается во мне. Я знаю, в прошлом мы ссорились, он часто раздражал меня. Но теперь, когда ему действительно плохо, я не могу оставить его». В таком духе разговор продолжался еще полчаса. Потом Элен вспомнила обо мне. Она поведала Бернетту, что я спас Дестеру жизнь, что он сделал меня за это своим шофером, расписала, как я стал заботиться о ее муже. «Действительно, Эдвин, я не знаю, что делала бы без этого человека. Эрл иногда буйствует, но мистер Нэш умеет справиться с ним». Миссис Дестер позвала меня. Когда я спустился вниз, Бернетт окинул меня проницательным взглядом. Элен представила нас друг другу, и я почтительно поздоровался. Минут пять мы говорили о том, о сём, потом Элен как бы случайно заметила. «Мистер Нэш занимает квартиру над гаражом. Если Эрл начинает буйствовать, то я звоню Нэшу, и он приходит успокоить мужа». «Меня это не утруждает», — отозвался я. «Мы ладим с мистером Дестером». «Возможно, я могу чем-нибудь помочь? Может быть, мне стоит подняться в его комнату и поговорить с ним?» — спросил Бернетт, украдкой взглянув на часы. «Не думаю, что Эрл в состоянии видеться с кем-нибудь», — сказала Элен. «В следующее воскресенье я отвезу его в санаторий. Надеюсь, там его приведут в порядок. Я не могу поверить, что муж никогда не снимет ни одной картины. Мне кажется, ему стоит поехать в Нью-Йорк и начать там». Бернетт пожал плечами. «Особенно не надейтесь на это, Элен. По-моему, вам лучше развестись с ним». «Вам известны его дела лучше, чем мне», — продолжала Элен, когда я отошел в сторону, чтобы дать им поговорить. «На его счету действительно остались какие-нибудь деньги, Эдвин?» «Остались, но, боюсь, не так уж много, несколько тысяч. Но когда в дело вмешаются кредиторы, не останется ничего. Его имущество пойдет с торгов. Вам неизвестно, сколько он должен?» «Мистер Нэш, вероятно, знает». Элен повернулась ко мне. «Вы не можете сказать, какова сумма долга моего мужа?» «Я не делал такого подсчета, но, вероятно, около 25 тысяч долларов». Бернетт пожал плечами. «Ну что ж, очевидно, ему грозит банкротство». Тут Элен сказала нечто такое, от чего я похолодел. «Вы интересовались, застрахован ли Эрл?» — спросила она. «Если да, то можно было бы занять деньги под страховку». «Кажется, мистер Дестер застраховал свою жизнь», — ответил Бернетт. «Он оформил полис вскоре после женитьбы на вас. Но он не сказал мне, на какую сумму застраховался. Конечно, если она велика, то под нее можно взять деньги». «Ну что ж, это уже кое-что», — Элен улыбнулась. «Я поговорю с Эрлом об этом. Лучше займ, чем банкротство». «Не знаю». Бернетт почесал кончик носа. «В конце концов, если ваш муж будет пить такими темпами, Элен, Он долго не протянет. Мне не хотелось вас огорчать, но пьянство прикончит его быстрее, чем вы думаете. А тогда страховка перейдет к вам. Если же занять деньги под нее, то вам немного останется. Я и сама могу позаботиться о себе. Элен гордо подняла голову. Она неплохо сыграла, и теперь я понял, почему она заговорила о страховке. Я предпочла бы, чтобы Эрл занял деньги, чем обанкротился. Бернет одобрительно посмотрел на нее. Такая позиция делает вам честь, Элен. Ну, может быть, до этого еще и не дойдет. Дайте мне знать, если понадобится моя помощь. Вам нужно только позвонить мне. Он довольно сердечно пожал руки мне и Элен. Та проводила адвоката до двери. Они стояли там несколько минут, разговаривая. Потом гость вышел на улицу, где его ожидал шофер с машиной, и уехал. Элен вернулась, и мы, понимающе, посмотрели друг на друга. «Очень ловко. Преданная, жертвующая всем жена», — одобрил я поведение своей партнерши. «Но когда ты упомянула о страховке, меня чуть не хватил инфаркт». Миссис Дестер самодовольно заметила. «Иначе нельзя было поступить». «Итак, первое препятствие взято. Бернет на нашей стороне, и это очень важно. Где Мэриан?» «В саду. Она пропалывает клумбу с розами». «Окей, я вернусь в гараж. Нельзя, чтобы нас видели вместе». Губы Элен скривились в усмешке. «Не пытайся меня одурачить. Я заметила, как ты поглядываешь на служанку. Неужели ты не можешь спокойно пройти мимо юбки?» Я почувствовал, как вся кровь бросилась мне в лицо. Но я взял себя в руки, хотя мне очень хотелось подойти к Элен и хлестнуть ее по лицу. «Это просто твое грязное воображение», — рассердился я не на шутку. «Я не трогаю таких детей, как Мэриан». «Расскажи это кому-нибудь другому», — съязвила Элен, проходя мимо меня и направляясь к лестнице, ведущей наверх. Я вышел в сад освежиться. У меня еще не сложилось никаких особых намерений в отношении Мэриан. Мне просто нравилось наблюдать за ней, потому что она была очень молода, красива, грациозна. Также доставляло удовольствие говорить с ней. Она показалась мне умнее всех девушек, с которыми я обычно общался. Да, Мэриан меня интересовала. Но от грязных намеков Элен мне стало тошно. На следующий день в некоторых газетах появились довольно прозрачные сообщения, из которых следовало, что Дестера приглашают на коммерческое телевидение.